Найти компанию, которая приобщила его к употреблению тентухи, Полисиано не удалось. Зато, открыв одну из дверей, он увидел накрытый стол и за столом двух добровольцев-мотористов, которые, собственно, и пригласили его на судно. Встреча была очень теплой, почти как после вековой разлуки. Все сели за стол и стали выпивать дальше. По мере выпивки языковой барьер как-то быстро истаял сам собой, и оказалось, что русский язык так похож на испанский, что, в принципе, переводчик и не нужен. Через некоторое время Сильон Полисиано попросил своих русских друзей угостить его настоящей кровавой мэри, о которой на Западе ходят легенды, но готовить ее по-настоящему не умеют. Молодцы добровольцы сказали, что никаких проблем нет, и один из них отправился к шеф-коку Мишелю, чтобы попросить у него отечественный томатный сок, так как, по мнению мотористов, при использовании зарубежного томатного сока настоящая Маша, скорее всего, не получится. Мишель, узнав, что у мотористов с дружеским визитом находится сеньор Полисиано, заинтересовался этим сообщением и сказал, что он тоже, пожалуй, выпьет с полицией. Захватив с камбуза 3-литровую банку с томатным соком и кое-что из закуски, Мишель и доброволец отправились в каюту мотористов для знакомства и изготовления заказанного коктейля на месте употребления. Пока происходили все эти приготовления, сеньора Полисиано слегка развезло, и он стал потихоньку подремывать за столом. Пришедший Мишель был несколько разочарован состоянием, в котором находился наш уругвайский друг, и к его желанию испить кровавой мэри отнесся весьма скептически. «Он у вас и так уже здорово нажрался», — сказал скептик Мишель. «Если он еще выпьет Машу, то ему кранты. Вы же знаете, что Маша — напиток серьезный, для серьезных и поначалу трезвых мужчин. Его придется сразу укладывать спать. А на нем надето столько железа, что нам не поднять его даже втроем. Ежели его раздеть, то не дай бог что-нибудь из его бебех потеряется. Это же греха не оберешься. Кроме того, при посещении гальюна он вполне может самостоятельно уронить в дыру свисток или вот этот мешок с патронами. А если оборони Господь он надумает срать, то вполне может забыть в гальюне свою саблю или пистолет. А мы с вами даже не будем знать, где он оставил все эти свои вещи. Поэтому, — заключил благоразумный Мишель, — я предлагаю, поскольку все ингредиенты имеются, Машу сделать в 3 экземплярах и выпить самим, а ему больше не наливать даже тинта. Потому что если он выпьет еще тинта 2 стаканов, то вполне может наложить штаны, а это уже будет попахивать международным скандалом. Убоявшиеся международного конфликта мотористы признали, что Мишель прав, и решили поступить так, как он присоветовал. Во время изготовления 2-й Маши, в тот ответственный момент, когда Мишель осторожно спускал по ножу в стакан спирт на уже налитый томатный сок, проснувшийся Полисиано вновь попросился в гальюн. Он был на удивление свеж, и моряки уже стали подумывать, не приготовит ли к его возвращению порцию Маши и для него. Но осторожно Мишель надавал им по рукам, сказав: «Пусть сначала вернется, а там посмотрим». Под это мудрое пожелание сеньор Полисиано отправился в гальюн, сказав, что провожатые ему больше не нужны. Моряки его поняли и, с удовольствием оставшись дома, принялись готовить селедку под Машу. Сеньор Полисиано успешно добрался до гальюна, исправив там все свои дела, двинулся в обратный путь. Через некоторое время он встретился с буфетчиком Валентином, который вылез на палубу подышать свежим летним воздухом. Увидев вооруженного полицейского, Валентин не вышел из своей обычной флегмы, и так как по случаю Нового года находился в состоянии, в котором неплохо умел понимать по-испански, спросил сеньора Полисиано, как тот встретил Новый год и вообще как дела. Сеньор Полисиано ответил, что все нормально, что русские моряки отличные ребята, что сейчас он идет снова к ним и будет пить настоящую кровавую мэри. На это Валентин сказал, что все вещества для приготовления Маши у него тоже есть, но сам он лично предпочитает пить флаг адмирала, в состав которого входит еще зеленый ликер «Шартрез». «Это настоящее богатырское питье», — заметил Валентин. «Выпив флаг, ты станешь на некоторое время трезвым, как огурец, и сможешь начать все сначала». Сеньор Полисиано очень воодушевился и сказал, что с удовольствием выпьет флаг адмирала с таким интересным сеньором. После этого Валентин и сеньор Полисиано отправились в каюту Валентина, чтобы залудить, как выразился Валентин, по стакану флага. По дороге Валентин сообщил сеньору Полисиано, что после флага адмирала можно будет выпить еще и супермашу. На вопрос сеньора Полисиано, что это за питье, Валентин ответил, что это та же самая кровавая Мэри, только в ее состав входит еще сырое яйцо, соль и перец. На некоторое время на судне стало как-то потише. Видимо, народ постепенно разбредался по койкам, а наиболее крепкие ребята пьют, как правило, негромко. Где-то около 2 часов Помполит по прозвищу Помпа Эль Морда проснулся и решил навестить гальюн. Он вышел из каюты в салон в майке и в семейных трусах. По краям его лысины, слева и справа, небольшими рожками стояли свалявшиеся рыжие патлы. Все его лицо было в мелкую клеточку, потому что Помпа уснул после новогоднего возлияния на вафельном полотенце. Помпа Эль Морда потянулся и начал было уже зевать, как вдруг он увидел такое, что просто окаменел в изумлении и ужасе. Посреди салона, опираясь об обнаженную саблю, стоял совершенно пьяный уругвайский полицейский. Он ходил вокруг своей сабли, как слепой мерин в шахте, и было совершенно непонятно, каким образом он сможет выбраться из этого состояния. Внезапно он увидел Эль Морду, и неподдельный ужас отразился на его измученном флагом и супермашей лице. Из открытой в изумлении пасти Эль Морды полыхнули холодным адским пламенем его нержавеющие зубья. Сеньор Полисиано, продолжая опираться на свою саблю, рухнул на колени, перехватил ее в левую руку, перекрестился сначала сам, а потом перекрестил Эль Морду. Увидев, что Эль Морда не повалился сквозь палубу в салона, сеньор Полисиано быстро потерял к нему всякий интерес, поняв, видимо, что это не дьявол. А остальные существа у него особого страха не вызывали. В это время в салоне появился буфетчик Валентин, который принял из рук сеньора Полисиано его саблю и засунул ее в ножны. После этого Валентин обратился к Эль Морде, сказав ему, что тот может совершенно спокойно идти в гальюн по своим делам. Этот мужик-полицейский наш гость и очень хороший человек. Он выпил у него в каюте по неопытности 2 супермаши подряд, ну и, конечно, немного потерял форму. Но сейчас все будет окей. Он, Валентин, сам отведет его к месту службы. Все-таки он напился у нас, и мы в какой-то мере несем за него ответственность перед своим народом и перед народом Восточной Республики Уругвай, гражданином которой этот сеньор Полисиано является. Помпа заорал, что это безобразие и бардак, и что он все запрещает. Валентин ответил, что, во-первых, заявления Помпы неконструктивны, а во-вторых, Помпе уже давно пора на горшок, иначе он в скором времени может описаться. Потом он посоветовал попытавшемуся подняться Полисиано, что этого делать как раз и не надо. Надетое на сеньора Полисиано вооружение все равно рано или поздно переведет его обратно в партер. «А ведь нам надо еще преодолеть трап», — серьезно заметил Валентин. «И лучше такие сложные участки проходить в наиболее устойчивом положении». Валентин помог сеньору Полисиано подняться по трапу на палубу и провел его на четвереньках до трапа на пирс. По дороге Валентин прихватил стоявшую возле камбуза клюшку кочергу и, используя ее в качестве указующего жезла, искусно провел нашего друга через тернии сходни к звездам Родины. На причале сеньора Полисиано уже ждали в остолбенении коллеги по работе. Проснувшись утром на другой день, Жора спросил, не знает ли кто-нибудь, куда делся вчерашний полицейский. Ведь если он остался на агосфере, то его необходимо опохмелить и вообще привести в божеский вид. Кроме того, возможно, что ему нужно сегодня на работу, поэтому его обязательно нужно разбудить, чтобы он не опоздал. Но я и Валентин развеяли эти его опасения и подробно рассказали народу о последних минутах пребывания уругвайского гостя на борту «Агосфера». Мы наверняка узнаем все поподробнее на вахте в проходной, когда пойдем в увольнение, сделал разумное заключение Валентин. Когда Жора, Валентин и я подошли к проходной порта, мы были поражены той метаморфозой, которая произошла с агентами службы безопасности. Хлопали нас по плечам, жали руки, говоря при этом: «О, русос маринерос, мы бен омбрес, салют компанерос, буэн нуэво агню». Когда первый обмен приветствиями кончился, Жора спросил у уругвайцев, где сейчас находится сеньор Полисиано. «Потому что, если он сейчас свободен, мы бы пригласили его пойти вместе в Ливерпул, выпить там хорошего вина, да и по осаде съесть было бы неплохо». Уругвайские мужики ответили, что сеньор, которого компаньерос де русос называют Полисиано, сейчас не свободен, потому что посажен на губу на трое суток за свои вчерашние художества. Третье подвальное окно от проходной в здании адуаны, таможни. Русос Маринерос были опечалены этим сообщением, и Жора сказал, что необходимо собрать передачу для сеньора Полисиано. Все отправились в Ливерпул и, позавтракав в нем, купили трехлитровую бутылку тинта, блок сигарет и несколько чорисос, копченых колбасок, и отправились к указанному окну. Часовой, который прогуливался возле окон гауптвахты, сам провел моряков к узкому окну, когда узнал, кто и с какой целью ищет сеньора Полисиано. «Вообще-то его зовут Аугусто», — сказал часовой. Он подошел к окну, которое было на уровне земли, и постучал тяжелым ботинком по прутьям решетки. «Аугусто, тебе передача прибыла вместе с твоими друзьями с русского парусника», — крикнул он в окно. Появилось бледное, жеванное и улыбающееся лицо дона Аугусто. Он бережно принял просунутые сквозь прутья решетки презенты и быстро заговорил. Жора, улыбаясь, выслушал сеньора Аугусто, а затем перевел его речь. «Амиго Аугусто говорит, чтобы мы и не думали уходить в море, пока он не выйдет из тюрьмы. Он говорит, что когда он выйдет, мы устроим грандиозную встречу, и что у нас будет столько друзей в Уругвае, что не будет никакого смысла возвращаться в Россию. Он говорит, что те 20 тысяч русских, которые живут в Монтевидео, уже давно это поняли. Он еще раз повторил, чтобы мы дождались его, и что когда он выйдет, мы все сделаем и все успеем». «Это точно», — серьезно сказал Валентин. «Переведи ему, Жорж». «Esto exactamente, amigo», — перевел Жора. В середине января парусная шхуна «Агосфер» покидала Монтевидео. На причале стояла большая толпа народа, в основном молодых женщин, которые плакали и махали платками. Команда «Агосфера» действительно все сделала и все успела. На «Агосфере» загремели авральные звонки, и вахтенный штурман запел команды. «По местам стоять, со швартовых сниматься, шхуну к постановке парусов изготовить, на Кливерстаксе или Трисельфалах стоять, на фоках грота и Бизанди, Рикфалах и Гафель-Гарделях стоять!» Шхуна, мурлыча дизелем, плавно развернулась и пошла к выходному створу. Сеньор Полисиано Аугусто и его коллеги по работе стояли в строю шеренги на краю пирса и стреляли в воздух из М-16-х. С берега раздался отчаянный женский крик: «Мишель!» Оркестр уругвайской полиции заиграл «Бесаме, бесаме мучо! Como se fuera esta noche la última vez». Причал стал удаляться, лица людей стали терять детали, растворяться в солнечном свете и уходить в прошлое. Навсегда. Капитаны и офицеры взяли под козырек, салют флагом, прощальный троекратный гудок, и шхуна выходит в Ла-Плату. «Кливер из Таксельфалы, Фока Грота и Бизанди Рикфалы, пошел! На шкотах стоять, влево не ходить! Гафель Гардели, пошел! Трисельфалы, пошел! На шкотах внимательнее! — весело пропел капитан, и, вырвавшись на простор, шхуна неожиданно и быстро оделась воздушными шелками парусов. Паруса забрали ветер, моряки, работающие на парусах, запели «Мы кружим у берега южного», и шхуна, вся в белой пене и слезных брызгах, припав на левый борт, легла на курс Бахштаг-Ост-Зюит-Ост и полетела в океан навстречу своей судьбе.